Выслушав доклад, Илья с яростью ухватил себя за ворот полотняной рубахи и без малейшей натуги рванул его вниз. Рубаха разодралась с задорным металлическим скрипом. Увлекшись, богатырь прихватил могучими руками и кольчугу, которая теперь, весело позвякивая кованными колечками, сыпалась с его могучего торса. На плече у Ильи обнаружилась яркая, темно-синяя пороховая татуировка, пятиугольник знака качества и четыре буковки «СССР». «Я тебе что говорил, Ерофей? На кой ляд ты, скажи мне, Кольку на мост потащил? У него опыта с гульки нос. А ежели бы Хэллоуин этот треклятый сегодня был, посекли бы они вас двоих, как котят!» «Так ведь переговоры же, Илюша!» Ерофей Палыч, оправдываясь, походил на впервые выпившего подростка. «Честь рыцарская, опять же. Не казачья, конечно, но ведь честь!» «Какие переговоры? Какая честь, Ероша? У них на эту честь мораторий пожизненный. Ты вон у Коли спроси, сколь лет они второй фронт открывали? Тьфу на вас, интеллигенция казачья!» Илья бушевал недолго. Замена Лёвы на переговорах к Кузнецовым была единственной претензией богатыря к понурому Ерофею. Сам ход исторической встречи на мосту он оценил очень высоко, особо упирая на добытые данные. «Учитесь, парни!» – комментировал Илья, поднимая к небу толстый, как сарделька, указательный палец. «Во-первых, Ероша узнал, когда противник предпримет наступление. Во-вторых, мы знаем имена главных их застрельщиков. И, наконец, последнее. Своим предложением форсировать реку вброд Ерофей Павлович, полагаю, посеял в рядах агрессора хаос и смятение. Теперь они до утра будут думать, нет ли тут какой хитрости, а утром все они, кроме тролля, через мост попрут, потому как тролль глуп и потому как мост его веса не выдержит. Вам это на руку, в тине тролль увязнет, а речка здешняя илистая и дно топкое, некачественное». «Илья Тимофеевич, извините», – суховато официальным тоном перебил Муромца Задов. «Вы сказали вам или нам?» «Вам, Лёва, вам. Я отсель, как сказано, шага не ступлю, а потому предлагаю товарищу Поповичу представить мне к 9 часам утра план вашей обороны. Как там, кстати, супостат Николай?» Кузнецов навел подзорную трубу на вечерний стан противника. Лагерь, разбитый у дороги перед мостом, выглядел вполне невинно. Эльфы распевали и распевали, гномы попыхивали трубочками и точили свои топоры. Два маленьких мохноногих орка, аккуратно сложив футляры, неустанно подтаскивали хворост для разгоревшегося костра. Орки покрупнее то и дело подгоняли их увесистыми тумаками и оплеухами. Тролль любовался у реки своим отражением, а трое гоблинов о чем-то ожесточенно спорили, облокотившись на перила мостика. Остальные гоблины уже спали. Отдельно кучковались вампиры, озабоченно копошась вокруг сборно-разборных походных гробиков. Собирались косну и разгулы. Лишь один из них, отряженный, видимо, в караул, еще был на ногах. Остальные поснимали доспехи и, укрывшись попонами, ворочались на охапках реквизированного крестьянского сена. «Стога два разорили», – заметил Задов. «Ответят, не боись», – беспечно ответил Илья. «Товарищ Задов, заступить в караул у моста?» «Когда будет смена?» Неохотно приподнимаясь и с трудом глотая обиду, поинтересовался Лёва. «Я тебя, сынок, сам разбужу», – ухмыльнулся богатырь. «Мне все одно, завтра тут без дела торчать. Ступай себе с Богом, от греха и от меня подальше». «А почему, собственно, вы именно меня в караул, Илья Тимофеевич?» – собирая амуницию, упавшим голосом полюбопытствовал Лёва. «Некому больше, Лёвушка. Ерофей с Николаем вон какое дело вынесли. А у Алёши ночь долгая, бессонная. Думу он думать будет. Верно, Лёшенька?» Алёша согласно и серьезно кивнул, ласково улыбнулся Лёве, отвернулся, присел на камень, закинул ногу за ногу, подпер подбородок рукой и изобразил тягостные раздумья. Задов негромко выругался и поплелся к мосту.